Глава 16. Возвращение. Дорога к мертвому выдалась на удивление спокойной. Крупных хищников по пути не попадалось, а у мелких тварей при нашем появлении резко пробуждался инстинкт самосохранения, заставляя их ретироваться подальше. Не знаю, с чем было связано такое затишье, с климатом данного района или с тем, что этим маршрутом пару десятиц назад маршировали полчища мутантов, по пути истребляя все живое, однако нас оно более чем устраивало. Правда, без неприятных казусов не обошлось. Густ проворонил клеща. Гадкое насекомое взобралось по одежде и впилось искателю в шею рядом с сонной артерией. Пришлось останавливаться и устраивать полноценную хирургическую операцию по удалению паразита. Как водится, беда не приходит одна. Пока Дар возился с Густом, на Тита напал червяк. Небольшой, длиной каких-то полметра. Он тихонько выполз из земли, подобрался к мирно отдыхавшему на мешке с чешуей искателю и впился тому в ляжку. Мы, конечно, успели оторвать и порубить тварь до того, как та отложила яйца. Однако целебного порошка и бинтов на ногу Тита ушло немало. В остальном переход прошел без приключений. Когда лисенок нашла место упокоения какой-то искательской команды, споткнувшись о притаившийся в густой траве кавалерийский топор, мы использовали удобный повод и устроили привал. Но беглый осмотр окрестностей пользы не принес. Все ценности сожранных тварями ходоков давно растащили, а полусгнившие обрывки одежды нам были неинтересны. Топор мы тоже брать не стали. Плохонькое железо. Топорное, простите за каламбур, работа кузнеца, треснутая рукоять. Впарить такое оружейнику будет нереально. Разве что гномам сойдет в качестве сырья. Но тащить лишний килограмм ради десятка медиков никто не захотел, поэтому грозное оружие осталось ржаветь дальше. Спешить было некуда. Жилы мы не рвали и в мертвые вошли лишь на рассвете. Оправдывая свое название, город встретил нас кладбищенской тишиной и пустынными улицами. Несмотря на то, что день с его одуряющей жарой еще не вступил в свои права, твари вели себя тихо и на глаза не показывались. Из-за отсутствия ветра не было слышно ни шорохов, ни даже поскрипывания флюгеров на крышах домов. Мрачное безмолвие нарушали лишь тяжелые шаги искателей. У меня даже возникло царапающее нервы ощущение, что мы внезапно попали в самый настоящий город-призрак, застывший вне времени и пространства. Родные, еще не смотревшие фильм «Сайлент Хилл», отнеслись к окружающей обстановке спокойно. А Густ с Титом настолько сжились с ролью носильщиков, что на внешние раздражители почти не реагировали. Поскольку во время первого визита я изучил мертвых как свои пять пальцев, нам не составило труда подыскать безопасный дом с крепкими ставнями, удобными кроватями и целой крышей. Проверив на пару с Даром здание на наличие квартирантов и никого не обнаружив, мы сочли убежище приемлемым и принялись располагаться. Обустройство временного пристанища пришлось ненадолго отложить, поскольку выяснилось, что рыжая по дурному примеру Густа умудрилась где-то подцепить клеща. Хвостом, судя по неприглядному месту укуса. Операцию Дар проводил без свидетелей, дабы не смущать девушку еще больше. А после успешной обработки небольшой ранки на пятой точке любимой, решил проверить магии остальных. На всякий случай. Скаром магический тест на паразитов неожиданно выдал положительный результат. Но причиной тому послужило не паукообразное. Как же там в анекдоте было? Врач говорит пациенту: «Поздравляю, в вас зреет жизнь». Тот в шоке: «Но я же мужчина». А доктор ему: «Глистам, знаете ли, все равно». Да, у проказника обнаружились глисты. Слава богам, обычные, а не те, что водятся на проклятых землях. Видимо, котенок подцепил их еще в заброшенной деревне. Неприятно, но далеко не смертельно. Дару был прекрасно известен рецепт отвара, который, по его словам, через пару дней духа не оставит от нежелательных подселенцев. Все необходимые ингредиенты для приготовления можно было найти на поле за городской стеной. Охранившийся в сумке эльфа златоцвет позволит усилить действие зелья, так что проблема не стоила выеденного яйца. Закончив с проверкой, мы приступили к налаживанию элементарного быта. Заняли три комнаты на втором этаже, перетащили кровати, чтобы всем досталось, натаскали воды из ближайшего рабочего колодца и принесли из соседних домов дрова. Затем ушастик, прихватив котомку, отправился за свежим сеном. А я рассказал Вике, где можно найти картошку с зеленью, и вместе с Муркой пошел на речку. Вода была словно парное молоко. Однако купание удовольствия мне не доставило. Речка буквально кишела пиявками. Мне то и дело приходилось вылезать на сушу, чтобы прикончить очередную гадину. Но это еще полбеды. Пока я мылся, меня попытались цапнуть две небольшие и чрезвычайно юркие колты. Если бы не меч в руках, твари точно бы меня ужалили. А так удалось изрубить ядовитых осьминожек на мелководье. После этого случая водные процедуры окончательно потеряли всякую привлекательность. Зато благодаря хорошей прикормке рыбалка получилась удачной. За пару минут я наловил полный котелок карасей. Почистив и разделав рыбу, мы с подругой вернулись в город, где приготовили сытный завтрак и умолотили его дружной компанией. Кару, несмотря на умоляющий взгляд, ухи не досталось. У хвостатого была жесткая диета. Не откладывая дело в долгий ящик, Дар сварил свое зелье и влил в проказника пару литров. На вкус отвар оказался примерским. Судя по экспрессии, с которой котенок жаловался на судьбу злодейку, сердобольная арчанка, украдкой показав мне кулак, поспешила утешить обиженного воспитанника, а я мысленно пообещал себе впредь следить за языком. Котята, как обычные дети, схватывали все на лету, и было глупо ожидать, что мои цветастые выражения в адрес попутчиков пройдут мимо чутких ушек пушистиков. Прибравшись на кухне, чтобы не приманивать крыс с тараканами, мы разошлись по комнатам. Уставшие искатели сразу отрубились, а нам с Даром долго не давали заснуть изголодавшиеся по ласке девушки. Следующие 5 дней пролетели быстро и незаметно, оставив после себя лишь приятные воспоминания. Мы отдыхали, загорали, рыбачили, охотились на зомби. Несмотря на тщательную зачистку, в городе отыскался один свеженький. Короче, воплощали в жизнь занимательную историю, услышанную Авоком и Лисом. И не только. После нескольких неудачных попыток я сумел таки воспроизвести технику частичного объединения сознаний. Со слиянием она соотносилась слабо, и знания Мурки оказались бесполезны. Пришлось действовать методом ненаучного тыка. Родные были терпеливы, и в итоге мне удалось выяснить, что помимо моего ментального кокона, важную роль в образовании связи играет легкая эмоциональная дестабилизация сознаний и встречное желание подопечных. А нарушить объединение может любой посторонний фактор, способный сбить нужный настрой хотя бы одного звена общей цепи. Как только кнопка запуска была найдена, мы перешли к практике. Первый же проведенный в таком состоянии спарринг поверг глубокий шок решивших втихаря понаблюдать за нами искателей и выявил крайне полезный эффект, который Дара характеризовал как перманентный обмен данными между попавшими под действие техники сознаниями. Говоря проще, объединение разумов позволяло использовать навыки друг друга. Что еще Вика заметила, неосознанно позаимствовав у ушастика опыт работы в эльфийской звезде. Причем после отмены техники полученные знания не исчезали. В этом убедилась Лисенок, легко и непринужденно повторившая понравившуюся связку приемов, изученных ее супругом в Академии Лесных Стражей. Это открытие заставило нас ежедневно до 8 часов уделять тренировкам, результаты которых поражали воображение. Рыжая настолько подтянула свой уровень, что почти не уступала сестренке-наставнице, а Вика усовершенствовала свой стиль, сделав его более мягким и гибким. Мои с Даром успехи на фоне девушек выглядели бледно. Я сделал еще один крохотный шажок в деле шлифовки навыков, а брат восстановил форму, которая была у него на момент выпуска из академии. К слову, сам механизм, с помощью которого работала техника, мне так и не удалось вычленить. Он не был привязан к амулетам ушастика. Без толмачей связь устанавливалась той же легкостью или к количеству задействованных сознаний. Пару с Викой, наиболее далекой от практики ментальных техник, мне удалось образовать без проблем. Возможно, дело заключалось в особой энергетике проклятых земель. Существовал же у местных тварей феномен коллективного сознания, на который их провоцировало присутствие одаренного или выброс магической силы. Возможно, с нами была та же Петрушка, только в роли возбудителя выступал я. Но чтобы проверить эту догадку, надо было покинуть опасную территорию. Невзирая на опасения супруги, я отработал с Муркой и обычное слияние. Благодаря накопленному опыту работы с менталом, мне удалось не потерять себя и остаться главным в боевой паре. Однако у данной техники существовал побочный эффект. Для разума она была крайне утомительной. Получасовой забег по городу, призванный выявить закономерности между качеством работы связи и расстоянием, разделяющим участников слияния, заставил меня почувствовать себя вареным овощем. Я едва смог доковылять до кровати и полдня отсыпался. А после сделал вывод. Без крайней необходимости полное слияние лучше не использовать. Эксперименты и тренировки, развлечения и бытовые хлопоты Все это занимало львиную часть суток. Однако оставалось и свободное время, которое каждый из нас тратил на свое усмотрение. Мы с Лисенком погружались в литературу, изучая как добытые в Тертосе тома, так и чудом уцелевшие книги мертвого, которые я собрал, помня данное Урху Горбуну обещание. Рыжую привели в восторг сказки и легенды. Я же не без интереса листал исторические труды, узнавая много нового о законах империи, нравах и обычаях аристократии, структуре власти и всем прочем. Ушастик не изменил своей натуре и одним зельем от глистов не ограничился, но просто химичить ему показалось мало. Решив, что сдавать кожевнику обработанные шкуры будет выгоднее, эльф занялся их выделкой. Чистил, варил, вымачивал в какой-то алхимии, сушил. Вонь стояла такая, что из дома, который Дар отвел для опытов, сбежали даже крысы. Но брат был полон энтузиазма. С покрасневшими глазами, опухшим носом и едва заметными кислотными ожогами на руках, эльф за ужином рассказывал нам о своих подвигах, предлагая несколько особенно удачно получившихся шкур не продавать. «Подумай, Ник, шубка из нераллевого меха будет прекрасно смотреться на лисенке», заявлял мне этот змей-искуситель. Пришлось напомнить брату, что зимы на юге суровостью не отличаются, упарится рыжая в такой шубейке. А вот одну крокодилью оставить можно, новые сапожки Вики не помешают. Кстати, арчанка мою любовь к печатному слову не разделяла и свободное время предпочитала либо повышать кулинарные навыки, либо дрыхла в компании котят и мурки, используя последнюю в качестве подушки. С Каром, кстати, был полный порядок. Зелье ушастика помогло, и к исходу вторых суток проказник радовал нас отменным самочувствием и завидным аппетитом. Ох, совсем забыл про искателей. И неудивительно, Тит с Густом не сходили с выбранного курса, продолжая видеть в нас угрозу и держаться особняком. Охоте, рыбалке или вечерним прогулкам по городу они предпочитали дежурство в убежище. В качестве спарринг-партнеров мы их не рассматривали, а к хозяйственным хлопотам старались не привлекать, привыкнув справляться самостоятельно. В общем, как-то само собой получилось, что хоть и жили мы под одной крышей, но вместе собирались лишь за обеденным столом. К чести искателей следует отметить, что те не пытались отравить нас, прирезать во время сна или просто сбежать с добычей, а их опасливое дистанцирование нас полностью устраивало. К сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Когда на пятую ночь к нам в окошко залез Кракен, потревожив установленную даром сигналку, мы посовещались и решили, что с каникулами пора завязывать. Сборы заняли все утро. Я откопал свои старые заначки, изучив их содержимое, мы прибавили десяток кило к общему количеству трофеев. А все дешевое и неликвидное оставили лежать в земле. В который раз перелопатили поклажу, в результате чего котята обзавелись небольшими рюкзачками, а к тяжелым мешкам с чешуей были пришиты удобные лямки. В полдень наступил тихий час, а едва краешек солнца коснулся холмов на горизонте, мы плотно перекусили, навьючились и покинули город. Несколько часов спустя всем стало ясно – пожадничали. Груз, давивший на плечи, оказался слишком велик. А муравьев, способных поднимать в полсотни раз превышающий собственный вес, ни у кого из нас в родословной замечено не было. Мне пришлось хуже всех. На моем горбу уместилось столько поклажи, что со стороны я напоминал улитку. Однако при одном взгляде на тяжело отдувающуюся лисенка, покачивающуюся под весом огромного рюкзака Вику, или покрасневшие от натуги, покрытые крупными каплями пота лица искателей, у меня пропадало желание жаловаться на жизнь и открывалось второе дыхание. Что любопытно, бросать часть добычи никто не захотел. Видимо, мой хомяк с жабой успели завести потомство и во время тренировок незаметно распихали отпрысков по разумам родных. Вика на мое предложение выбросить из ее рюкзака парочку тяжелых мечей лишь ускорила шаг. Когда я обратился к рыжей с аналогичным предложением, та сделала вид, что ей совсем не тяжело. Отец с Густом и вовсе пропустили вопрос мимо ушей. Пришлось сбавить темп и каждые 2-3 часа устраивать привалы. Благо особых хлопот с тварями первый пояс не доставил. В этот раз мы не старались выбрать нехоженные тропы и огибать подозрительные места, а двигались напрямик по старому тракту. Тем не менее, из-за частых остановок и долгого дневного отдыха дорога в Ирхон заняла четверо с лишним суток, которые для нас слились в одно большое, мутное, наполненное усталостью пятно. Правда, к утру пятого дня в нем наметился просвет. То ли мы начали привыкать, то ли близость к цели прибавила энтузиазма. Также скучное однообразие пути развеяло непредвиденная встреча, на которой следует остановиться подробнее. Когда до города остались считанные часы, прямо по курсу нарисовались конкуренты. Мы и доселе несколько раз замечали на горизонте искательские пятерки, но их маршруты пролегали далеко в стороне. А эта команда шла нам навстречу, не думая сворачивать. На всякий случай я приказал всем держаться наготове. Однако тревога была ложной. Конкуренты оказались необстрелянными новичками, судя по одежде и блестящим перстням, совсем недавно вступившими в гильдию. Их необычное поведение заставило меня заподозрить, что Лис с Авоком рассказали мне далеко не все о новой примете Ирхона. Остановившись, новички хором поприветствовали нас, почтительно поклонились и плохо скрывая свою радость. Затем вперед вышел командир, более подкованный в местных традициях, и чинно поинтересовался у меня погодой на проклятых землях. Причем с лица парня не сходила дебильная улыбка, как у фаната поп-звезды, вживую узревшего своего кумира. А остальные во все глаза рассматривали наших кошек, которым от такого внимания стало немного не по себе. Оглядев новоиспеченных искателей, старшему из которых едва перевалило за 20, я снял с плеч поклажу и сказал: «Так, слушайте внимательно. Повторять не собираюсь. На юго-востоке сейчас очень неспокойно, и когда я говорю «очень», я имею в виду, что вам туда лучше вообще не соваться. Нам за ночь доводилось по паре сотен тварей прикончить, но в округе их меньше не становилось. Во время пути старайтесь почаще проверять одежду, в траве полно клещей, а скорпионы своим жалом способны пробить даже кожаную куртку. Кроме того, обращайте внимание на кусты, особенно ночью. На проклятых землях появились новые твари. Нечто среднее между колтой и летучей мышью. Называются кракенами. Вполне возможно, ядовиты. Ценности для алхимиков пока не представляют. Любят нападать сзади из-за укрытий. Атакуют молча, но при взлете громко хлопают крыльями. Так что держите уши открытыми. Единственный шанс отбиться от тварей – рубить на подлете, не касаясь щупалец. Если вцепится, отдирать будете вместе с кожей. К слову о колтах. Их в реке как грязи, маленькие и шустрые. Надумайте купаться или рыбачить, постоянно следите за водой. Карта есть? Да, конечно, воскликнул один из новоиспеченных искателей, вынул из-за пазухи свернутый лист пергамента и подобострастно протянул мне. Раскрыв его, я скривился. Видимо, это был самый дешевый вариант. Ни важных пометок, ни ориентиров, широко употребляемых искателями. Короче, ничего полезного для неопытных юнцов. Отыскав в кармане карандаш, я по памяти перерисовал несколько десятков значков с Викиной карты, добавил пяток названий и пояснил новичкам. «Глядите, вот это родники с питьевой водой. Это надежное укрытие. Только надежное они, понятное дело, относительно. И без часовых там все равно не обойтись. Будьте осторожны. Чаще всего развалины заняты крупными хищниками, а в светлое время суток в холодок приползают змеи. Также советую осматривать окрестности стоянок. Много искателей было сожрано тварями во время отдыха, а их оружие денег стоит. Здесь находится могила Ларта, это скала такая. В ней есть большая пещера, в которой хранятся несколько старых мумий тех, кому не повезло. С них можно снять полезные вещи типа разгрузок, защитных курток. Сами гляните, что к чему. И помните, паучий шелк ценится портными и сапожниками. А с насекомыми следует быть предельно внимательными, ведь по статистике каждая третья членистоногая является ядовитым. Вот тут расположен самый безопасный город на проклятых землях. В доме с трубой из красного кирпича, который стоит на главной улице в 300 шагах от развалин фонтана, есть все, что нужно для комфорта. А неподалеку от ворот, рядом с серым камнем, я оставил захоронку, которую легко найти по свежевскопанной земле. Дарю ее вам. В основном там ерунда, безделушки, посуда и амуниция. У старьевщика вы за это много не выручите, зато можете подыскать себе хорошие походные принадлежности типа фляг или сумок. В места, которые я отметил крестиками, не заглядывайте, если жить не надоело. И старайтесь темное время суток проводить в пути. Да, днем безопаснее, ведь большинство тварей жара загоняет в норы. Но, как по мне, лучше встретить хищников посреди поля, быстро прикончить их и отойти, пока на запах свежей крови не сбежались падальщики, чем устраивать эпичное рубилово рядом с убежищем, где планируете немного поспать. На этом все, бывайте здоровы. Вернув новоиспеченным искателям карту, Я отмахнулся от их поклонов и многословных благодарностей, подхватил поклажу и повел свой отряд дальше. Не успели мы пройти и сотни метров, как ушастик поинтересовался. «Ну и к чему был этот инструктаж?» «А, не бери в голову!» Слегка устыдившись своего порыва, буркнул я, но брат не унимался. «И все же, Ник, мне любопытно, с чего вдруг такая забота? Насколько я знаю, подобная благотворительность тебе не свойственна. Или ты старого знакомого встретил?» «Вот прицепился-то! Жалко мне их стало! Я ведь тоже когда-то давно был таким вот наивным новичком. И не имея я в ту пору сумасшедшего везения, хрен бы дожил до сегодняшнего дня. Просто потому, что на своем пути не встретил того, кто бескорыстно, по доброте душевной, растолковал бы самые элементарные вещи. Вместо этого я щедро расплачивался собственной кровью за каждую крупицу ценной информации, получая в нагрузку к опыту многочисленные шрамы. А сейчас, потратив несколько минут своего времени, я подарил этим глупым юнцам реальный шанс остаться в живых и вернуться обратно с добычей. Считаешь, оно того не стоило?» «Стоило, стоило», — влезла в разговор Вика. «Не обращай внимания на этого зануду, он просто завидует. Эх, видел бы ты себя со стороны. Словно пророк делится с послушниками божественным откровением, а те внимают ему, разинув рты, как маленькие голчата. Потрясающе! Ник, ты не думал в проповедники податься?» Почесав затылки, я признал, что идея супруги не лишена смысла. Сейчас, на волне популярности, я вполне могу объявить себя служителем какого-нибудь культа, к примеру, той же Хинели, заручиться поддержкой властей, поставить в Ирхоне свой храм, и можно грести деньги лопатой. Ведь паства соберется, только пальцами щелкни. Базовые знания человеческой психологии у меня имеются, так что навешать лапши на уши прихожанам не составит труда. С амулетами поможет дар. Мариланы обеспечат толпе нужный настрой во время проповеди, девушки будут на подхвате. А чуть погодя, при условии стабильного дохода можно расширить сферу влияния, организовав филиалы в других городах пограничья. «Эй, ты чего? Я же пошутила!» – воскликнула Арчанка. «В каждой шутке есть доля правды», – наставительно заметил я, принял одухотворенный вид и за могильным голосом протянул. «Иди, дочь моя, и больше не греши. А коль согрешила, то не попадайся». Поглядев на вытянувшееся лицо Вики, лисенок хрюкнула. Дар тоже не удержался от смешка. Сообразив, что это была всего лишь шутка, любимая облегченно выдохнула и заявила, что у меня талант. И если вдруг появится желание, должность говорящего с духами в племени ночных псов мне обеспечена. Ирхон с каждым часом становился все ближе, а искатели все мрачнее. Даже встреча с новичками не поколебала их уверенности в том, что делиться добычей мы не собираемся. Вот же дебилы. И смешно, и грустно. Молча, обливаясь потом, из последних сил Тит с Густом шагали вперед. В их глазах застыла тоска. В эмоциях царила обреченность. Ну прямо два жертвенных агнца идут на заклание. Тьфу! Когда же, сжалившись над скудоумными, я предложил устроить привал, то почти физически ощутил ужас наших носильщиков. К счастью, родные единогласно высказались против. И то верно. Зачем терять время, когда до города рукой подать? Я спорить не стал, но больше не спускал глаз искателей. Помня, что загнанная в угол крыса наиболее опасна. А вдруг у них какая-нибудь граната в кармане припрятана? Сдадут нервы у людей и решат они последовать примеру шахидов? Вот нам сюрприз будет. Нет, лучше загодя заглушить все их эмоции к чертям собачьим. Вследствие этого последние километры для меня стали превосходной тренировкой ментального подчинения. Правда, я чуток перестарался. И к концу пути искатели стали похожи на роботов. Не смотрели по сторонам, бездумно переставляли ноги и даже моргали через раз. Они не отреагировали на вид городской стены, не издали ни звука, когда мы стучали в запертые ворота и общались со стражниками. И лишь когда дежурная проверка подошла к концу, в сознании Тита с Густом начали просыпаться эмоции. Похлопав глазами, искатели огляделись, затем удивленно переглянулись друг с другом, облегченно выдохнули и хотели дружно рухнуть на мостовую. Но мы с даром вовремя заметили плачевное состояние попутчиков и успели их подхватить, не позволив побить ценные вещи в заплечных сумках. Этот внезапный приступ слабости позволил нам закруглить разговор с чрезмерно любопытными вояками. Поддерживая с обеих сторон обессилевших искателей, мы поковыляли к знакомому скупщику. Пока перетряхивали сумки, пока Жисван с умным видом проводил оценку добытых безделушек, сладкая парочка успела прийти в себя. К счастью, мозги у искателя еще остались, и они не пытались вмешиваться в процесс реализации трофеев. Получив за 2 с лишним мешка добычи туго набитый мешочек с монетами, мы двинулись к следующему пункту намеченной программы – книжной лавке, по пути заглянув к ювелиру и избавившись от побрякушек. Заведение Урха, как и его хозяин, во время нашествия не пострадали. Горбун встретил меня тепло, добытым фолиантом обрадовался, правда попытался нагреть на 10 золотых, однако без особого успеха, пользуясь симпатией, я продолжил притворяться знатоком книжного дела и сумел продать макулатуру за реальную цену. Аналогичный фокус повторил с оружейником, отчетливо слыша, когда названная сумма вызывает у человека резкое неприятие, а когда лишь легкое сожаление. Отсчитывая деньги, охрипший после долгого и жаркого спора хозяин лавки с явным неудовольствием отметил: «А ты научился торговаться, везунчик!» «Жизнь заставила», — отозвался я, сгребая монеты в кошель. Избавившись от металлолома, мы наведались в контору гильдейских скупщиков. Прейскурант на ингредиенты приятно удивил. Либо за 1,5 десятицы цены успели подрасти 2 раза, либо зря я жаловался на скупердейство аристократа. Контрабандист с нами обошелся еще по-божески. Мы не верили своим ушам. Одни крокодилии зубки потянули на 20 золотых, а кости Крида принесли почти 1000. Похоже, с сырьем у гильдии совсем худо. Уверен, цены на готовую продукцию для остальной части империи взлетели на уровень стратосферы. Однако на бытовые амулеты, фляги и прочие предметы первой искательской необходимости особого спроса не было, поэтому ничего, кроме ингредиентов, мы сдавать не стали. А после окончательного расчета направились к старьевщику, где избавились от разного хлама. Много выручить не удалось, но мы не унывали, поскольку уже успели заработать немаленькое состояние, а в сумках осталось еще много интересного. Следующим пунктом стоял визит к кожевнику. Того поразило качество выделки товара, что было заметно даже тем, кто не владел эмпатией. После продолжительной оценки и небольшого давления с моей стороны, хозяин выплатил нам достойную сумму, и мы с чистой совестью направились в расположенную неподалеку сапожную мастерскую. Рыжебородый мастер долго рассматривал выданную ему шкуру гигантского крокодила, удивляясь ее размерам и яркому окрасу, снял со всех нас, включая искателей, мерки и пообещал за 1,5 десятицы изготовить превосходные сапоги, которым не будет сносу. За небольшую скидку я посоветовал хозяину сделать медную табличку с надписью, сообщающую всем желающим, в какой лавке предпочитает обуваться команда легендарного Ника Везунчика, и повесить ее над дверью. Уплатив сапожнику аванс и закинув на плечи изрядно полегчавшие рюкзаки, мы потопали к гномам. Шагать пришлось на другой конец города, так что мы порядком притомились. И под «мы» я подразумеваю себя и хвостатых членов семейства. Весть о нашем триумфальном возвращении уже успела облететь весь Ирхон, вызвав небывалый ажиотаж. Мне показалось, что буквально все жители города от мала до велика, невзирая на палящее солнце, высыпали на улицы, желая лично поприветствовать героя сплетен, перекинуться с ним парой слов и проверить на себе действия приметы. От растерзания нас спасла только эмпатия. После встреч с 10 излишне настойчивых поклонников мы с кошками и лисенком установили поле отчуждения радиусом в несколько метров, вызывающего прохожих опаску и отбивающее всякое желание приближаться к грозному отряду. Мы не перегибали палку, чтобы горожане не разбегались с нашего пути с криками ужаса. Но даже такое воздействие требовало от нас постоянной концентрации, поэтому до кузницы мы дошли, морально вымотавшись. Двери вотчины низкорослых мастеров были закрыты, но размеренные удары металла о металл говорили, что в кузнице кипела работа. Нам пришлось пару минут стучать и звать хозяев, пока на порог не вышел усталый Глимин. Увидев меня, он просветлел лицом, издал радостный вопль: «Ник, живой!» и кинулся обниматься. Слазь, помяв мои ребра, непосредственный парень уделил внимание остальным, не забыв про кошек и тактично заметив скромно стоявших в сторонке искателей, после чего затараторил: «Почему так долго не заглядывал? Мы с отцом уже не знали, что и думать. Вы как в воду канули, а по городу столько слухов ходит. Не знаешь, чему верить. Рассказывай, где были, как пережили нашествие. Вы только с проклятых земель? Сразу видно, вон какие загорелые. Тебя не к издали можно за южанина принять. Цветом кожи с Викатой сравнялся. А почему?» «Сын, где твои манеры?» – прервал поток вопросов Нарим. «Гости с дороги, уставшие, голодные. А ты вместо того, чтобы их в дом пригласить и на стол накрывать, допрос устроил. Куда это годится?» Парень пристыженно опустил голову, а старый мастер широко улыбнулся, подошел к нам и повторил церемонию крепких приветственных обнимашек, после чего, поглядев на меня, кивнул в сторону искателей. «Я так понимаю, они с вами?» «Временно», — ответил я. «Как только продадим комплект хашани чешуи, сразу распрощаемся. Смею надеяться, вы еще испытываете необходимость в данном сырье». «А как же!» — воскликнул гном. «Проходите, сейчас все организую». Отправив сына заканчивать работу в мастерской, мастер завел нас в подсобку, где мы сгрузили всю чешую, и попросил подождать в гостиной, пока он взвесит и оценит добытый товар. Войдя в просторную комнату, мы с комфортом устроились в мягких креслах. Пользуясь свободной минуткой, я достал из рюкзака мешочки с деньгами, высыпал монеты на стол и занялся подсчетом. Что сказать? Даже если бы не встреча с искателями, наш рейд все равно можно было считать удачным. Уже сейчас на балансе без малого 1500 золотых. И это не считая тех денег, что мы собрали с трупов и остатков прошлого богатства. Когда же к нам вышел Нарим с тяжелыми мешочками и озвучил сумму, на которую потянула чешуя, мы от удивления не могли связать и двух слов. То ли заваленный искателями хашан оказался крупнее моего, то ли дефицит сказался на стоимости очень нужного гномам ингредиента, но итоговая циферка нашего баланса увеличилась в 2 с лишним раза. Признаться честно, на такой результат я даже не рассчитывал. Пока остальные переглядывались с довольными улыбками, достал из кармана листок бумаги с карандашом и принялся вспоминать, как нужно делить столбик. Понаблюдав за моими потугами, старый мастер предложил принести счеты. Однако я отказался, понимая, что калькулятора они не заменят. После долгих вычислений мне удалось определить причитавшуюся искателям сумму. Отсчитав серебром 233 золотых с мелочью, я сложил их в мешочек и протянул Титу. «Ваша доля». Одноглазый нерешительно взял деньги и смерил меня задумчивым взглядом. «Если хочешь, можешь пересчитать». Равнодушно пожал я плечами. «Нет, Ник, я верю тебе», – поспешно заявил командир. «Тогда спасибо за компанию и всего наилучшего». Сообразив, что их выпроваживают, Тит с Густом отвесили присутствующим короткий поклон, больше похожий на кивок, и направились к выходу. Однако на пороге комнаты командир все же не выдержал. Обернулся и спросил, не сводя с меня наполненного удивлением взгляда. «Почему?» «Что почему?» – не понял я. «Почему ты оставил нас живых? Мы же были для тебя обузой, балластом, годным лишь для переноски сумок. Так почему ты не оставил нас на съедение тварям, а всю дорогу оберегал, заботился, довел до города и честно поделился добычей?» «Ну да, судя по недоумению искателя, шаблон я ему знатно порвал. Это надо же в лоб о таком спрашивать. Ведь сразу становится ясно, окажись на моем месте, Тит не стал бы миндальничать с попутчиками, а прирезал бы еще на втором поясе». «Ты веришь в приметы?» – поинтересовался я, дождался неуверенного кивка и добавил. «А если веришь, почему спрашиваешь?» Искатель не нашелся с ответом и предпочел удалиться по-английски. Нарим отправился провожать людей, а ко мне подсела любопытная арчанка. «А если без шуток, Ник, почему ты их не убил? Лично я после поляны с ловушкой была абсолютно уверена, что эта парочка уже не увидит Ирхон». Я тяжело вздохнул. Однако, судя по эмоциям родных, этот вопрос волновал их даже больше пустых желудков. Поэтому волей-неволей пришлось колоться. Это был мой первый выход на проклятые земли в составе большой команды. Начал я издалека, складывая в рюкзак мешочки с монетами. Мы встретили Тита с его приятелями в крайне плачевном состоянии. У них закончились лечебные зелья, а на руках был калека и тяжело раненый, который с трудом передвигался. Тит хотел купить у нас камиш, давал за него хорошую цену. Но не сложилось, традиции, будь они неладны. Много позже я узнал, что его команда все-таки добралась до города, из последних сил бросив добычу, но в полном составе. Хотя любой другой искатель Ирхона на месте Тита просто добил бы тянувшую команду на дно Густа, спокойно вернулся бы домой и поделил деньги с оставшимися в живых, не мучаясь угрызениями совести. У меня на родине существует поговорка «Сам погибай, а товарища выручай». Здесь, на пограничье, подобное не в чести, поэтому поступок Тита со стороны выглядит глупым и нелогичным. Однако лично мне он кажется достойным уважения и награды. Да, мы потеряли 200 золотых, но крысятничать не в моих правилах. Я не жалею, что сегодня не опустился до уровня сволочей, подлецов и законченных гнид, составляющих подавляющее большинство искательской братьи. Может, это и наивно, но по-другому я поступить не мог. Уж простите. Однако никто меня корить и не думал. «Не извиняйся, Ник, ты поступил правильно», — уверенно заявил Дар. «Да, честно и благородно, прямо как в легенде об оруженосце Сильди», — вторила эльф и лисенок. А Вика чмокнула меня в щеку, прижалась поплотнее и довольно прошептала. «Мой герой». Обняв любимую супругу, я внезапно услышал голос Глемина. «Мне знакома история с командой Тита». Повернув голову, я увидел парня, стоявшего рядом с отцом. Появление гнома в гостиной прошло мимо меня, но было понятно, что мастера слышали мои откровения. Ох, стыд-то какой! И почему я поленился перейти на эльфийский, прежде чем выставлять на показ свое нижнее белье? Хотя, коротышки, друзья, поймут. «Но ведь это означает, что примета о встрече с тобой может сработать не один раз!» Продолжил мысль Глемин, пока я корил себя за невнимательность. «Только попробуй об этом кому-нибудь проболтаться!» — воскликнул я в притворном ужасе. «Ты даже не представляешь, что с нами только что было! Поклонники провожали через весь город почетным эскортом. Встреченные по пути прохожие чуть ли не земные поклоны били. А сотни любопытных таращились из окон квадратными глазами на все это безобразие. Ей-богу, словно императора увидели!» Белых жеребцов, позолоченной кареты и розовых лепестков на дороге, правда, не было. Но если ты не удержишь язык за зубами... «Да ладно тебе!» – беспечно махнула рукой Арчанка. «Все было не так страшно. Или ты обиделся на того мужика, который у тебя пуговицу решил оторвать?» «Нет, меня больше испугала женщина, которая совала ребенка мне под нос. Я даже не понял, чего хотела эта баба. Чтобы я благословил мальца или купил?» Вспомнив забавный случай, родные захихикали. Веселье усилилось, когда Нарим, пряча улыбку в усы, пригласил его императорское величество Ника Везунчика I с супругой и свитой разделить скромную трапезу с хозяевами. Ну а после того, как императорский желудок, опередив хозяина, поспешил громко выразить свое согласие, никто не смог удержаться от смеха. Решив, раз наглеть, то по полной программе, я поинтересовался у мастеров, нельзя ли нам прежде немного освежиться? Четверо суток пути никого не красят. И конским потом от нас разило за версту. И как только гномам не противно было обниматься с такими грязнулями, Нарим отвел нас в душевую, где мы по очереди смыли дорожную пыль, переоделись чистое и уже в подобающем виде отправились на кухню, где помощник кузнецов успел организовать шикарный стол. Чего на нем только не было. Мясо, каши, фрукты, соленья, выпечка, вино. Долго мы этот натюрморт рассматривать не стали, пожелали друг другу приятного аппетита и под понимающими ухмылками мастеров накинулись на угощение. А заморив червячка и слегка захмелев то ли от терпкого ароматного напитка, то ли от сытости, принялись утолять любопытство гномов, вяло ковыряя ложками творожно-ягодный десерт. Тот уже не лез с горла, но сдаваться мы не собирались. Ведь впереди нас ждало ореховое печенье, которое грех было оставлять на тарелках. Рассказ получился длинным. На подробности для радушных хозяев мы не скупились. Наши планы, которых мы не скрывали, безмерно огорчили гномов. Все-таки отношение простых жителей Ирхона к коротышкам стабильно находилось где-то на уровне «презирают, но терпят». Высокородные клиенты смотрели на мастеров, как на грязь под ногами. А городские власти не упускали случая сунуть палки в колеса. Типа судебного разбирательства по поводу коллективных жалоб на шум или штрафа за задолженность по арендной плате земельного участка, о повышении которой гномов никто не предупредил. В такой откровенно враждебной атмосфере общение с нами было для кузнецов подобно глотку свежего воздуха. Узнав, что нам нужно где-то перекантоваться еще 1,5 десятицы, мастера настойчиво предложили пожить у них. Не желая стеснять гномов, я хотел отказаться, но наткнулся на умоляющие взгляды девушек. Даже без эмпатии можно было сообразить, что Вике с лисенком не терпелось прогуляться по торговому кварталу, без спешки изучить его вдоль и поперек, попутно оставив у жадных торговцев немалую часть наших денег. Вздохнув, я с сожалением подумал, что правду говорят. Все нормальные мужики только делают вид, что не понимают женщин. Просто им это обходится дешевле. Но поскольку я был законченным подкаблучником и в эту категорию не попадал, пришлось соглашаться. С условием, что закупку продуктов мы возьмем на себя. Ведь прокормить такую ораву едоков для мастеров будет накладно. Нарим с Гремином были рады услышать, что следующую десятицу мы проведем в их вотчине. А уж как обрадовалась парочка транжир, словами не передать. Наполнили бокалы, предложили выпить за крепкую дружбу и принялись, в свою очередь, делиться новостями. Вот только главные ирхонские события мне были давно известны, да и сытный обед привел к тому, что меня неудержимо начало клонить сон. С трудом держа глаза открытыми и постоянно подавляя зевки, я дождался паузы, чтобы деликатно намекнуть мастерам, что за плечами у нас ночной переход, и больше всего на свете мы сейчас хотим отправиться в баньки. Однако ворох городских сплетен казался бесконечным. Помощь пришла, откуда не ждали. Услышав громкий стук в дверь, Глимин выбежал встречать посетителей, а вернулся в компании трех суровых стражников, облаченных в тяжелые, источающие сильный жар доспехи. «Ник, это к тебе!» – не скрывая волнения, сообщил парень. Один из вояк вышел вперед, оглядел меня и полувопросительно произнес. «Ник Везунчик?» «Он самый», – кивнул я, признавая очевидное. «Чем могу помочь?» «Господин градоначальник приказал доставить тебя к нему».